Глава 7. Согласны ли вы, леди Дарнингейл, стать супругой Роя Ворвуда и жить в мире и согласии с ним? Зал напряженно молчал. Гости не понимали, в чем причина смены клятвы, а мы с Роем улыбались друг другу, потому что знали. О верности в нашем случае не может быть и речи. «Согласна», — ответила с улыбкой. Не то чтобы я испытывала радость в этот момент, скорее нервное напряжение. Но улыбаться себя заставляла вовсе не потому, что того требовала обстановка, а потому что видела, как нервничает сам Рой. Его сомнения читались во взгляде, и я чувствовала, что стоит мне только выказать его в ответ, как он свернет бракосочетание и отправит жреца куда подальше. «Объявляю вас мужем и женой», торжественно произнес жрец и захлопнул книгу. Рой с улыбкой потянулся к моим губам, но в последний момент целомудренно поцеловал в щеку. И я его понимала. У самой не было никакого желания играть на публику. Приглашенные гости радостно хлопали нам, бросали под ноги лепестки роз, монеты и семена в честь доброй традиции. Рой, теперь уже мой муж, подхватил меня на руки, довольно улыбнулся, когда я с облегчением вздохнула, и понес прочь из храма. На улице нас ждала белая карета, украшенная множеством цветов и запряженная шестеркой породистых жеребцов. Теперь мой путь лежал в новый дом, и я помнила об этом, когда у подножия лестницы меня обняли мать и отец. «Будь счастлива», — плакала мама. «По-настоящему счастлива, Сани». Отец ничего не сказал, но я и без слов видела, как судорожно он сглатывает, силясь сдержать скупые слезы. Мне нечего было им ответить. Разве что «завтра я приеду в гости». Ухмылка скользнула по моему лицу, когда мама удивленно возрилась на меня. Да, она явно не ожидала моего скорого приезда в отчий дом. По крайней мере, после свадьбы с Крейном я явилась туда только через полтора месяца. Просто потому, что пыталась мозолить ему глаза. С Роем же мне этого не требовалось. Когда мы оказались в карете, и я, наконец, смогла выдохнуть, Рой чуть ослабил шейный платок и потянулся к подолу моего платья. На мой удивленный вскрик лишь улыбнулся. Взял ступни в ладони и стащил проклятые раз 50 за сегодня тесные туфли. «Прости, я заметил, как тяжело ты ступаешь». Я едва не застонала от облегчения. Думала, что умру к тому моменту, как окажусь в своих новых покоях. «Надеюсь, гости не заметили», — стыдливо отвела взгляд от лица мужчины. «Уверен, что нет. Ты хорошо держалась». «Но ты заметил». «Я другое дело, леди Ворвуд», — улыбнулся мой супруг и, отставив туфли в сторону, выпрямился. «Из кареты вынесу на руках. Будем следовать старой традиции». «Думаю, не стоит, мой лорд. Не уверена, как отреагирует». Я замялась, не зная, какое слово будет правильно подобрать. Да и возможно ли вообще хоть как-то затрагивать данную тему, чтобы она для нас обоих не звучала оскорбительно. Рой лукаво улыбнулся, отодвинул шторку и выглянул в окошко, явно не желая отвечать на мой вопрос. «Что ж, тут я была не в силах что-либо сделать». Оставшуюся часть пути мы провели в молчании. Я не видела необходимости вести светскую беседу, да и вообще не чувствовала желания разговаривать. А Рой был слишком возбужден перед встречей с домочадцами. Я тоже, признаться, немного нервничала, зная, что во главе прислуги будет леди Арнет. Это было немного некомфортно. Вот так с нынешним супругом заселяться под чутким присмотром матери бывшего мужа. Кажется, я и сама скоро запутаюсь во всех этих поворотах судьбы. Когда карета остановилась, я, нервно вздохнув, проследила за тем, как Рой выходит и подает мне руку. Подхватив туфли, я осторожно ступила на подножку, а после резко оказалась на его руках. «Мне очень неловко», — проговорила тихо. Супруг лишь весело кивнул, глядя куда-то вперед, пока я держала его за шею. Поворачивать голову в сторону дома и слуг я не имела ровным счетом никакого желания, потому что испытывала откровенный стыд, хоть было и не за что. И замешательство. Боковым зрением я видела стройную шеренгу слуг, во главе которой стояли дворецкий и экономка, леди Арнет, которая настаивала называть ее миссис Эссейл, поскольку прав ни на титул, ни на фамилию моего бывшего мужа она больше не имела. Рой не стал сразу вносить меня в дом, остановился перед слугами и радостно поприветствовал их, на что я тоже была вынуждена кивнуть. Игнорировать прислугу в такой момент было бы оскорбительно. «Леди и лорд Ворвуд, ваши покои готовы. Будут ли какие-то распоряжения?» Запел соловьем дворецкий, не скрывая восторга ни на лице, ни в глазах. «Ужин принесут ваши покои, если пожелаете». После напряженного дня за празднованием, когда мне кусок в горло не лез, а потом и в храме, я действительно была очень голодна. Но, кажется, в эту минуту у меня были и другие заботы. «Да, Брюс, пожалуй, мы с супругой поужинаем у себя». Вспомнив, чей на самом деле сегодня праздник, я решила не рисковать остаться голодной до самого утра. Ребенку нужно хорошо питаться, а нам нельзя рушить легенду. Тем более в первый же день брака. «Нет, дорогой, ужин пусть подадут в столовую, а в твои покои напитки и закуски». Рой чуть прищурился, но кивнул. «Вы слышали?» — отдал распоряжение. «Идем, дорогая. Ты, должно быть, очень устала», — улыбнулся уже мне. Оказавшись в покоях Роя, я стыдливо отвела глаза от постели, на которой лепестками роз было выложено огромное красное сердце. Слуги расстарались, чтобы встретить хозяев, и я прекрасно понимала их стремление сделать эту ночь незабываемой. Но внутри чувствовала лишь глухое раздражение, которое не могла прогнать. Я вспомнила нашу с Крейном первую ночь. Его пренебрежительное отношение, крайне мрачный взгляд, будто он собирался съесть лягушку. Да, уже через пару минут я была обласкана как никогда. И первые ощущения единения с ним были волшебными. Но ровно до того момента, как все закончилось. Вспомнив взгляд бывшего мужа, когда он покидал меня в первую брачную ночь, я вздрогнула и тряхнула головой, пытаясь отогнать это видение. «После ужина я отправлюсь спать», — сообщила Рою, наблюдая за тем, как мужчина стаскивал с себя свадебный сюртук, бросая при этом задумчивые взгляды на постель. «А завтра к полудню отбуду навестить матушку». Новоявленный супруг рассеянно кивнул. Видимо, находясь в ожидании момента, когда окажется один на один со своей возлюбленной. Все так и должно быть, ведь с этого момента мы друг друга лишь соседи по жилой площади, и союз наш не больше, чем отношения друзей. Улыбнувшись, я прошла к небольшой дверце, ведущей напрямую в мои покои, и открыла ее. «Дверь я запру, Рой, но ты всегда можешь постучать, если в том будет необходимость». «Полагаешь, она может возникнуть?» Улыбнулся он дружелюбно, развязывая шейный платок. Я лишь пожала плечами и удалилась. Пустая болтовня сегодня не входила в мои планы, да и супруг явно не был настроен на дружеские беседы. Мы еще успеем наговориться. А сегодня пусть он вдохнет полной грудью свободу, о которой так долго мечтал, скрывая свою возлюбленную от глаз всего белого света. Я не стала забивать свою голову дурными мыслями. Ополоснула лицо, сменила платье и принялась разбирать личные вещи, которые стояли возле столика в картонной коробке. Новый дневник лежал сверху и первым попал в мои руки. Перелистнув чистые страницы, я с неудовольствием вспомнила, что старый остался у Крейна. Не скрою, мне было неприятно думать, что он его нашел и прочитал. Но, может быть, оно и к лучшему. Хотя бы через него он сможет узнать, какие чувства я к нему испытывала. Грустно усмехнувшись, я выложила вещи на столик и расставила все по своим местам. А несколько минут спустя в дверь постучала служанка и сообщила, что стол накрыт и Рой уже ожидает внизу. Я встала, распрямила плечи и выдохнула, готовясь играть роль полноправной хозяйки этого дома. Да, с этого момента вся моя жизнь — игра. Следующим днем я, как и планировала, отправилась к родителям. Рой утром покинул особняк в связи с возникновением каких-то важных дел, но предупредил домочадцев, что вернется к ужину, и, конечно, наказал, чтобы они не забыли сообщить мне об этом. А я полагала, что из спальни его не вытащить минимум несколько дней. Оказалось, не права. Перед завтраком в столовой меня встретила наша экономка и ее помощница. И если первую я уже знала как бабушку своего нерожденного еще малыша, то на вторую глядела с любопытством. Красивая молодая женщина все время смущенно отводила взгляд, и, кажется, будь ее волосы распущены, она пряталась бы за своими светлыми прядями. Я чего-то ясно видела эту старую привычку и старалась не улыбаться. Столь мило она выглядела. Звали ее Сандра. И на вопросы она отвечала со стеснением, которое я прекрасно понимала, а потому не настаивала. Все, что мне удалось выяснить, женщина была родом из приграничья. Это подтверждалось и внешними наблюдениями. Изящность и плавность в ее движениях практически отсутствовали. Еще в юности у меня была подруга Кара из тех же мест. Она рассказывала, что у них практически нет уроков этикета, а одежда сильно отличается от той, что носят столичные модницы. Северные земли в принципе были не для неженок, потому там росли далеко не нежные фиалки, как называла Наскара, а сильные цветы, способные переносить любую непогоду и холод. «А как давно вы в столице?» — не сдержав любопытства, спросила я Сандру. Позади меня тихонько кашлянула бывшая свекровь, решившая пресечь попытку узнать о тайнах лорда Ворвуда. Сандра же, едва раскрыв рот, так и замерла. Она тоже не поняла подвоха, но взглянула на миссис Эссил и сомкнула губы. Я лишь улыбнулась и пожала плечами. Да, мне действительно было интересно, как давно Сандра в отношениях с Роем. Но это просто женское любопытство и ничего больше. Позавтракав, я принялась изучать дом и имеющееся в нем хозяйство. Женщины следовали за мной практически по пятам и с не меньшим энтузиазмом показывали мне обстановку. В одной из комнат я остановилась, отодвинула гардины и довольно улыбнулась, потому что окна выходили на сад, а планировка мне настолько понравилась, что я с великим удовольствием поселилась бы в этой спальне сама. «Здесь будет детская», сообщила своим спутницам и села на кровать, уже планируя, куда поставить кроватку, а куда софу. «Да, вот сюда отлично встанет колыбель. Не находите, леди Арнет?» И только кивнув своим мыслям, я вдруг поняла, что назвала свою экономку вовсе не так, как было должно. Взглянула на нее, но увидела лишь улыбку явно забавляющегося ситуацией человека, а следом осознала другую свою оплошность. Сандра стояла темнее тучи и, кажется, вовсе не обращала на нас никакого внимания. Я же только сейчас поняла, что о ребенке она могла не знать, ведь вряд ли Рой посвятил ее в подобные детали. На минуту задумавшись, я приняла решение пока не открывать все карты, не зная, чем это может обернуться для меня. В итоге я свернула дальнейший осмотр и в растрепанных чувствах решила после встречи с родителями заехать в хорошую кондитерскую, чтобы вечером побаловать женщин сладеньким и попробовать поговорить по душам. Миссис Эссил напугала перед отъездом, что если не перестану называть ее леди Арнет, она напишет письмо к Рейну о том, что я скрываю ребенка. Конечно, это была шутка, но мне запомнилось. И теперь язык не поворачивался даже мысленно произнести некогда въевшееся в мозг обращение. За год я так привыкла быть леди Арнет, что просто не представляла, как моя бывшая свекровь смирилась с другим именем, прожив в браке больше двух десятков лет. Сидя в карете и глядя в окно на мелькающие лица людей и дома, я думала о том, что вообще может знать Сандра о наших с Роем отношениях. Эти двое провели ночь вместе, мою и его первую брачную ночь. Это как минимум что-то должно было сказать ей. Но знала ли Сандра, что наш брак не предполагает близких отношений как таковых? Или думала, что это временная блажь лорда, которая в итоге закончится, и он взглянет на наш брак под иным углом? И думая об этом, я прекрасно осознавала, что Сандра может считать меня лишь выжидающей стороной. Ведь женщинам любых сословий с детства втолковывают, что любовницы приходят и уходят, а жены всегда остаются. Вопрос только в том, готова ли жена терпеть подобное отношение. Я не была готова и страдала в браке с лордом Арнетом, но была рада сей участи с лордом Ворвудом. Это просто какая-то насмешка судьбы, не иначе. Но ведь дело в том, что Крейна я любила, а Рой мне стал другом за эти недели. Другом, который пошел мне навстречу, который дал защиту своего рода, который станет отцом моему ребенку. И мне не нужны ни его деньги, ни его тело. Наверное, я должна заверить Сандру, что не имею на Роя никаких притязаний. В противном случае наших добрых с ней отношений может не сложиться, о чем пожалеем в итоге обе. Облегченно вздохнула, увидев знакомые ворота. Мы подъехали к дому родителей. Мама как раз принимала подруг, которые весело сплетничали о вчерашних событиях. Леди Эрика Вайндл живо обсуждала попытки леди Элизабет Корнхолл привлечь внимание одного из достопочтенных лордов, которое всецело было посвящено добротным напиткам, на кое Ворвуды не поскупились. Украдкой послушав и поняв, что беседы протекают достаточно мирно, я решила присоединиться к чаепитию, надеясь, что леди Вайндл не станет расспрашивать меня о брачной ночи. А то с нее станется. Ох, я так хохотала, когда леди Жаклин де ля Маньер припомнила этому скупердяю о сапфировой броши, которую увидела на его любовнице. Казалось, она удержится, но ее лицо так перекосило от бешенства. А как она поняла? С любопытством спросила леди Тиавелли, на удивление заинтересовавшись подобными сплетнями, хотя обычно она не любила принимать участие в этих беседах. «То есть, ну мало ли подобных брошей?» Леди Вайндл рассмеялась, прижав кончики пальцев к ключицам. «Я вас умоляю, дорогая!» — махнула она рукой. «Каждая собака знает, с кем спит ее супруг. Лорд де ла Маньер, похоже, намеренно подарил уникальную брошь этой потаскухе де Бриньян, чтобы позлить жену. В противном случае он полный идиот». «Эрика!» — возмутилась мама, на что упомянутая непонимающе захлопала ресницами. «А что, Даис, твоя дочь уже не маленькая и дважды замужем?» Она вдруг обернулась ко мне и расплылась в улыбке. «Как, кстати, прошла брачная ночь, дорогая?» От такого перехода я опешила. Ответ, само собой, не торопился выйти на свет, а потому я молча открывала и закрывала рот, силясь выдавить из себя что-то более или менее уместное. «Леди Вайндл, будьте добры прекратить провокационные темы. Да, моя дочь давно выросла, но это не дает вам права общаться в моем доме в подобном тоне». Осадила нахалку мама, чем заслужила мою благодарную улыбку. «Брось, Даис!» Женщина взяла в руки чашку и сделала глоток. И все в ее движениях было прекрасно. Не оторвать взгляда. «Лорд Арнет, ходит слух, вчера буквально разгромил какую-то кондитерскую лавку, где его и застали известия о бракосочетании бывшей супруги». Я сглотнула и смущенно отвела взгляд, не совсем понимая, почему Крейн не сдержался. Должно быть, ему преподнесли эту информацию в нелицеприятной форме. Очень сомневаюсь, что в спокойной обстановке он не смог бы удержать дракона. «А его невеста? «Мисс Лаура Грэнч», — перебила ее леди Камберджер, беря в руки салфетку и брезгливо вытирая капли пролитого чая со своей юбки, словно видела перед собой лицо той, о ком говорила. «Выбежала на улицу и ничего не могла с ним поделать». Она подняла на меня взгляд и внимательно посмотрела, словно понимая, в чем дело. Вот только я причин такого поведения помолвленных не знала, как и она. Но отвечать ничего по этому поводу не стала. «Моя дочь никакого отношения к этому не имеет», — зло выпалила мама, нервно ставя блюдце на столик. «Право, дорогая, мы ни в чем не виним Саншайн. Правда, леди Камерджер? Нам просто интересно, почему истинная так спокойно смогла уйти от дракона?» Я нервно поправила рукав платья, радуясь тому, что запястья не было видно. Да, им было известно, что метка исчезла. Но все в этом сомневались, проявляя любопытство. Мне же не хотелось никому и ничего доказывать. Пусть Крейн сам расхлебывает эту кашу. Заваривала ее не я. Когда гости засобирались по домам, леди Камерджер тихонько подошла ко мне и взяла за руку, прошептав так, что ее никто, кроме меня, не услышал. «Детка, почти весь белый свет на твоей стороне. Но вот драконы не все. Многие не понимают, как ты могла бросить Арната». Я смотрела на мамину старую подругу во все глаза, не веря своим ушам. «Не понимают? Почему?» Она пожала плечами и выдохнула. «Думаю, проблема в том, что они переживали подобное со своими истинами, но ни одной так и не довелось уйти. Просто драконы не отпускают, а избранные не уходят. Они не понимают, что произошло между вами двумя и насколько это опасно в будущем». Я осторожно взглянула на маму, понимая, что они правы. Чем чревато такое поведение, непонятно. В конце концов, даже мама не смогла уйти от отца после того, как избавилась от метки. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Я теперь стала предметом драконьего интереса. Нет, вовсе не с целью соблазнить меня или еще что-то подобное, а в желании выяснить, в чем истинная причина нашего с лордом Арнетом расставания. Устало вздохнув, я приняла решение игнорировать любые вопросы касательно моего первого брака и повторила себе, что отдуваться за все должен Крейн, а у меня новая потрясающе беззаботная жизнь, в которую я бы не хотела впускать свое прошлое. «Спасибо за информацию, леди Камерджер», благодарно улыбнулась ей, заглянув в серые глаза, обрамленные пушистыми светлыми ресницами и лучиками добрых морщинок. «Думаю, ответ на этот вопрос, уважаемые лорды-драконы, действительно должны искать не во мне. Ведь если бы он захотел, я бы не смогла уйти. Верно?» Женщина улыбнулась и кивнула. Я по взгляду видела, что она была абсолютно согласна. А еще я видела, что мое имя теперь не будут перетирать в сплетнях светских салонов. Отныне эта участь достанется нынешней невесте моего бывшего супруга. Когда мы с мамой наконец остались наедине, наблюдая, как от парадного входа отъезжает экипаж, украшенный золочеными вензелями, она тихо спросила. «Я же правильно понимаю, что между тобой и твоим нынешним мужем ничего не было?» Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть ей. Я знала, что она желала мне счастья, и я знала, что она надеялась на совершенно иные отношения между мной и лордом Ворвудом, но никак не могла ее порадовать. Еще в день нашего знакомства Рой сказал, что между нами ничего не может быть. Это было то условие, которое было мне необходимо, мама. У него есть любимая женщина, которая будет проживать с нами, и он до самой смерти будет хранить эту тайну. Единственное, что мне нужно от этого брака — защита. Меня и моего ребенка. И Рой пообещал мне ее. Мама ничего не ответила мне, но ее взгляд сказал мне больше, чем она могла бы передать словами. В них читались боль, сочувствие и искренние переживания. Словно она думала, что я гублю свою жизнь, связав себя подобным браком. Отчасти она была права. Но она не была в моей ситуации и не знала, что хуже мог быть только настоящий брак с другим мужчиной, с которым у меня была бы необходимость разделять супружеское ложе.